Эпилог первый. «К черту! Надоело!» С размаху швырнул в стену пустую кружку из-под кофе Гарри Кармагеддонов. Никто не удивился. Собственно, удивиться мог только Фунтик Изюмов, но он уже видел такое раньше. Не часто, всего пару раз, но видел. Кружка была из небьющегося стекла, поэтому и здесь трагедии не произошло. «Я так понял, сегодня продолжение писать не будем», — кротко поинтересовался Фунтик. «На чем мы остановились?» все еще гневно раздувая ноздри, уточнил Гарик. Заглянул зачем-то Фунтик в записи. «Главная героиня собирается найти так называемых диких магов, чтобы попросить у них защиты». «Брось все в печку», — отрывисто распорядился Гарик. «Все-все-все, в печку». Фунтик покосился на экран монитора, перевел взгляд на распечатанные листы, сплошь исчерканные в кривь и в кость правками, вздохнул, аккуратнейшим образом сложил листы стопкой, положил их в отдельную папку, а папку сунул в ящик стола. «Я сказал, в печку!» «Здесь у меня печка», — невинно пояснил Фунтик, постукивая по крышке стола ногтем. Гарик раздраженно засопел, разминая пальцем табак в трубке. Табак крошился на колени, но Гарик этого не замечал. Минута, две, три... Гарик так и не закурил свою вонючую трубку. Значит, дело серьезное, если даже трубки курить не хочется. «Что дальше?» – осторожно поинтересовался Фунтик, выждав еще пару минут для порядка. «На Марс хочу!» – неожиданно заявил Гарик. «Зачем?» – нисколько не удивился друг. «Там новый парк разбили. Точная копия садов Этрета, но с курскими соловьями. Представляешь?» «Может, чтобы курских соловьев послушать, лучше съездить в Курск?» «Эх ты! Нет в тебе романтики! Хочу на Марс!» «Хорошо», — вздохнул Фунтик, доставая мобильник. «Заказываю билеты. Бизнес-класс?» «Эконом», — проворчал Гарик. «Не наработали мы на бизнес-класс, дружище». И принялся яростно щелкать зажигалкой. «Хорошо», — повторил Фунтик. «Только мне еще надо жену предупредить, что я уезжаю на Марс на симпозиум». «Обманывать жену нехорошо», — хитро прищурился Гарик, отложив в сторону так и не сработавшую зажигалку. «Кто обманывает?» – искренне изумился друг. «Да рядом с тобой сложнее, чем на любом симпозиуме. На симпозиумах, к примеру, кружки в стены не бросают». «Откуда ты знаешь?» – огрызнулся Гарик. «Может, это самое любимое развлечение на симпозиумах – кружки об стену бить? Тоже мне симпозиунамист». По дорожкам парка бродили двое – восторженный Фунтик и мрачный Гарик. Почему-то посещение парка его не вдохновило. Уже через полчаса он решительно плюхнулся на ближайшую скамейку и, подняв воротник куртки, сунул руки в карманы. Левая рука наткнулась в кармане на трубку. Гарик вытащил ее, с сомнением оглядел и снова сунул в карман. Нахохлился, замер, уставившись в одну точку. «Дружище!» – окликнул его минут через 20, вынырнувший из кустов Фунтик. «Представляешь, везде обман!» «Что там?» «Соловьев нету, только запись их пения. Там есть такое дерево. Вставляешь ключик, поворачиваешь, и вуаля, соловьиные трели». Гарик только сердито засопел. Мимо наших друзей прошла пара, мужчина и девушка, о чем-то оживленно разговаривая. Гарик бросил взгляд вслед и отвернулся. Потом посмотрел еще раз, вскочил. «Ваня!» – удивленно и радостно окликнул он. «Наковальнов!» Пара остановилась, и оба оглянулись. «Гарик!» – не менее удивленно воскликнул Иван. «Какими судьбами? И Фунтик здесь! Ребята!» Мужчины дружески обнялись, а потом вежливо пожали руки девушки. Девушка была очаровательна. Слегка вьющиеся каштановые волосы, овальное лицо с веселыми ямочками, розовые ушки, выглядывающие из-под прически, украшенные скромными, но изысканными сережками, голубые глаза, в которых легко можно утонуть, если глядеть достаточно долго, чуточку вздернутый носик. И вообще вся стройная, легкая, с порхающей походкой. Посмотришь на такую и непроизвольно начинаешь улыбаться. Одета в очаровательный сарафан, а на плече... Можно было бы подумать, что на плече переливается золотым блеском свешер, если бы подобное не было бы безумно дорого. Скорее всего, что-то электронное, под свешера. Анжелика, почему-то с легкой заминкой представил свою спутницу Иван. «Можно просто Лика», — мягко улыбнулась девушка. «А это мои старые друзья», — с явным облегчением продолжал Иван. «Фунтик и Гарик. Дурью маются, книги пишут». И дружески улыбнулся, показывая, что его слова просто шутка. «Очень приятно». Голос у девушки был глубоким, мягким, завораживающим. «Так какими судьбами?» — повторил Иван. «Соловьев курских слушаем», — хохотнул Гарик. «Так, может, лучше их в Курске слушать?» — удивленно моргнул Иван. «В Курске их любой послушать может», — заметила девушка, задумчиво разглядывая кроны деревьев. «А вот послушать курских соловьев на Марсе — это не только романтично, это даже каким-то авантюризмом попахивает». «Вот», — повернулся Гарик к Фунтику и наставительно поднял палец. «Слышал? Авантюризмом у нас здесь попахивает, а не тем, о чем ты подумал. Спасибо за поддержку, «Лика», — чуть улыбнулась девушка. «Спасибо за поддержку, Лика. А, кстати, чем вы занимаетесь?» «Здесь или вообще?» «Здесь и вообще». «Вообще моя работа связана с управлением космическим кораблем». «Пилот?» — удивленно раскрыл рот Гарик. «Как Ванька?» «Не совсем как Ваня», — задумалась Лика. «Но у нас много общего». «А здесь?» — продолжал бесцеремонный Гарик. «А здесь мы с Ваней гуляем, наслаждаемся жизнью, природой. Замечательный здесь парк, вы не находите?» «Ничего, ничего», — огляделся вокруг Гарик с видом маститого профессора ландшафтного дизайна. «Неплохо». «Ну, вот видите, и мы с Ваней так подумали, очень неплохо. А еще слышите, соловьи». «Обман это», — грустно вздохнул Фунтик. «Запись. Дерево тут такое. Ключик повернешь, а оно свистит». «А почему тогда звуки с разных сторон?» — лукаво уточнила Лика. «А почему мы с Ваней живого соловья видели?» «Правда!» — обомлел Фунтик. «Чистая правда!» — заверила его Лика. «Чистейшая, правда, Ваня?» «Честно, честно!» — закивал головой Иван. «Видели птичку? Я еще тогда подумала, они соловей ли?» «Ух ты!» — обрадовался Фунтик. «Красота-то какая! Гарик, слышишь?» И Фунтик замер, прислушиваясь, с блаженной улыбкой на лице. «Ваня!» — Гарик задумчиво почесывал кончик носа. «А может, по поводу встречи посидим где-нибудь?» «Сегодня Ваня занят», — извиняюще сказала Лика. «Очень-очень занят». «Чем?» «Мы с Ваней недавно приступили к изучению одного старинного индийского трактата», — развела руки девушка. «И еще до середины не дошли». «О, как интересно!» — обрадовался Гарик и жадно спросил. «Пураны? Махабхарата? Рамаяна?» «Не совсем», — промямлил Иван. «Атхварваведа?» — блеснул познаниями Гарик. «Заклинания?» «Не легенды и не заклинания, больше философское учение», — пояснила Лика. «Упанишады», — попытался угадать Гарик. «Нет», — Лика снова очаровательно улыбнулась. «Я подскажу. Начинается на кама, а кончается на сутра». «Ванька», — ахнул Гарик. «Да ты счастливчик!» «Не жалуюсь», — скромно ответил Иван. «И я не жалуюсь», — прижалась к его плечу девушка. «Ванька, скромник ты наш! Да ты так, я гляжу, и женишься!» Иван почему-то опять смутился. «Мы думаем над этим», — опередила его ответ Лика. «Когда надумаем, тогда и решим». «Смотри, не пригласишь на свадьбу, обижусь», — пригрозил наковального Гарик. «Идите тогда уже, теле-теле тесто». Иван с Ликой отошли на несколько шагов, когда Лика что-то шепнула Ивану на ухо. Тот живо обернулся и рысцой вернулся обратно. «Ребята», — слегка замялся он, — «тут такое дело, в общем, нужна ваша помощь». «Не вопрос, Ваня», — полез в карман куртки Гарик. «Сколько?» «Нет-нет, не в этом дело». «А в чем?» «Дело в том, в общем, пообещал я своим друзьям». «Знаем, знаем», — поднял глаза к небу Гарик. «Твое слово твердо, обещания святые, бла-бла-бла, правдорубец-то наш, хренов. Чего наобещал-то?» «Я обещал, что опишу одно наше путешествие». «О как!» — подпрыгнули брови Гарика. «Нам в конкуренты метишь?» «В том-то и дело, что нет», — горячо затараторил Иван. «Просто по глупости дал такое обещание, и вот маюсь. Хочется как-то живописать красиво, а получается...» «Ваня, не выражайся», — заранее предупредил друга Гарик. «Мы в приличном месте». «Вот именно, именно это и получается. Ребят, а может, вы возьметесь? Если вы хоть путный рассказик напишете, я с чистой совестью буду считать, что свое обещание выполнил. А вам лишний рассказик в вашу копилочку. А? Я на авторство претендовать не буду». «Даже не знаю, Ваня», — насупился Гарик. «Сказать честно, мы сейчас в творческом кризисе, потому и на Марс махнули. Развеяться, так сказать». «Ребята», — скроил Иван жалобную мину. «А с меня коньяк. Хороший». «Ну, давай», — вздохнул Гарик, — «излагай свою историю. Хотя ничего не обещаю, но что с тобой делать? На то они и друзья». «Зачем излагать? Подожди-ка». Иван запустил руку в небольшую сумку, висевшую у него через плечо. «Вот. Вот копия судового журнала. А вот мои попытки живописать. Не судите строго». «Не будем», — проворчал Гарик. «Мы привычные». «Тогда пока-пока», — повеселил Иван. «Ребята, надеюсь, скоро встретимся. Коньяк за мной, я помню». «Иди уже, ловелас», — хлопнул его по плечу Гарик. «Посмотрим твои живописания». Он не обманул. Едва Иван вернулся к своей спутнице, как Гарик снова сел на скамейку и принялся шелестеть листами. «Фунтик, дружище!» — позвал он взволнованным голосом минут через пять. «А?» — с трудом вернулся в реальность Фунтик, все еще блаженствующий по целовиной трели. «Эврика! Нашел!» — завопил Гарик и так хлопнул друга по спине, что чуть не свалил его в кусты. «Что? Что ты нашел?» — уточнил Фунтик, пытаясь почесать лопатки. «Соловья?» «Вдохновение!» — восторженно выдохнул Гарик. «Дружище, срочно заказывай обратные билеты!» «Эконом?» — зачем-то уточнил Фунтик очевидное. «Любые!» — ответил друг. «Лишь бы быстрее!» «Если не будет эконом, заказывай хоть суперлюкс, только на ближайшее время!» «У меня уже руки чешутся! Дружище, да мы из этого не рассказ, мы целую книжку напишем!» «Ой, да тут и сочинять ничего не нужно!» «Это Ванька глупый, все пытался живописать!» «А надо просто изложить, что, зачем происходило, и все!» «Вуаля! Ты что, еще не заказал билетов?» «Заказал?» Не дотянувшись до лопаток рукой, пухленький Фунтик почесывал их, привалившись спиной к дереву. «Заказал и даже эконом!» «Молодец! А теперь не мешай, я погружаюсь в тему!» И Гарик опять зашелестел страницами.